Не знаю, что повлияло, алкоголь или выкуренные сигареты, но спала я хоть и крепко, но с кошмарами, и проснулась среди ночи от собственного крика. Я села, включила настольную лампу и попыталась вспомнить свой сон. Говорят, если хочешь запомнить свой сон, надо обязательно его кому-нибудь рассказать. К сожалению, я свой сон могла рассказать только Аськиному игрушечному медведю. Наутро от него было бы мало толку. Итак, мне снился опять тот же подъезд на улице Некрасова, обшарпанная лестница, скульптура ангела в нише над окном. Вот дверь, я толкаю дверь и вхожу. Язычок замка утоплен. Дверь мягко закрывается за мной. В квартире беспорядок. Я осторожно вхожу в комнату, замечаю краем глаза на стуле в прихожей свою сумочку. Мне бы схватить ее и уйти. Но какое-то болезненное любопытство гонит меня в комнату. В комнате, прямо напротив двери, сидит привязанный к креслу человек. Это Вадим. Хоть лицо его искажено гримасой боли, его можно узнать. Ошеломленная, я останавливаюсь на пороге и вглядываюсь в его застывшее лицо. Вдруг мне кажется, что он еще жив, что ему еще можно помочь. Я делаю шаг к креслу, спотыкаюсь обо что-то и с размаху лечу вперед. Чтобы не упасть, я вынуждена ухватиться за кресло. Мое лицо оказывается вровень с лицом Вадима. И тут я вижу маленькую аккуратную дырочку у него на лбу. Я понимаю, что Вадим явно и безнадежно мертв. Именно в этот момент меня и сфотографировали, потому что через 2 минуты я отскочила от кресла и больше к нему не подходила. Я кинулась к двери, нашла в прихожей свою сумочку, а дальше кто-то стукнул больно чем-то меня по затылку, и я потеряла сознание. Не память, а сознание. «Это не сон», — сказала я медведю. «Теперь я вспомнила, все так и было на самом деле. Не знаю, может быть, повлияло количество выпитого, но я теперь точно помню, что когда пришла в квартиру Вадима, он был уже мертв. Понимаешь, Кирилл, это значительно меняет дело». Я внимательно посмотрела на медведя. Его подарили Аське, Галка с Серегой, на прошлый день рождения. Медведь был большой, светло-бежевый, в клетчатых штанишках. Аське медведь очень нравился, но мы никак не могли его назвать. А сейчас, мне кажется, я нашла подходящий вариант. По-моему, медведю очень понравилось бы имя Кирилл. Я почесала его за ухом и щелкнула по носу.